«Кто ты такой?» – спросил старейшина речного племени. «Я Энджадака, сын принца Энджобу», – закричал торговец убийствами, шокировав старейшин. «Сын Энджобу?» – удивленно сказал старейшина шахтерского племени. «Я нашла своего папу с когтями пантеры в груди. Ты не сын короля, ты сын убийцы», – заорал торговец убийствами. «Твоя ложь, ложь!» – закричал Рамонда. «К сожалению, нет», – сказал турок, поднимая ожерелье с кольцом Энджобу и шокируя старейшин. «Привет, тетя», — сказал торговец убийствами, когда Шон взял кольцо. «Я использую свое право крови для мантии короля и черной пантеры», — сказал торговец убийствами. «Не делай этого, Т'Чалла», — сказал Рамонда. «Как сын принца Энджобу, он в пределах своих прав», — сказал старейшина пограничного племени. «Но Т'Чалла был королем всего один день», — сказал Шон. «Ты серьезно собираешься сделать это сейчас? У нас там кризис», — недоверчиво переспросил Шон. «Вызов займет недели», — сказал старейшина речного племени. «Недели? Мне не нужны недели. Вся страна не должна быть там. Он мне просто нужен. И кто-то, кто освободит меня от этих цепей», — сказал торговец убийствами. «Т'Чалла, это плохая идея», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Я принимаю вызов», — сказал Т'Чалла. Позже Т'Чалла проиграл вызов, и торговец убийствами бросил его через край в реку навстречу смерти. Это привело в ужас королеву Рамонду, Сюрии, что еще хуже, Накию. Шон знал, что есть только одно место, где можно получить помощь. Племя Джабари в горах. Во время ритуала для торговца убийствами Шону удалось раздобыть одну из трав в форме сердца, чтобы отдать ее Эмбаку. «Куда мы опять едем?» – спросил Тальбот, когда они поднимались в горы. «К Джабари. Нам нужна армия, чтобы уничтожить торговца убийствами. Дайте сердцевидную траву Эмбаку», — сказал Шон. «Херб», — растерянно сказал Тальбот. «Это то, что дает силу черной пантере», — сказала Шури. «Шон», — сказал Рамонда, заставляя его остановиться, и они оба отошли от остальных. «Мне это не нравится. Трава принадлежит нам. Возможно, вместе с Эмбаку мы создадим еще большего монстра», — сказал Рамонд, глядя на каменное изваяние Джабари. «Шон, ты должен взять его сам. Т'Чалла хотел бы, чтобы ты спас Ваканду», — сказал Рамонда, заставив его усмехнуться. «Я не царь и не вождь, а лишь предводитель всадников, и у меня больше нет армии из-за Лютера», — сказал Шон, заставив ее покачать головой. «Ты даже не представляешь, на что способен», — сказал Рамонда. «Что это значит?» — спросил Шон. «Т'Чалла видел это, на Каисюре видит это, и я тоже, и Тальбот. У вас есть задатки идеального лидера, но вы не будете занимать эту позицию, потому что вы не уверены в себе», — сказал Рамонда, прежде чем Джабари окружили их. «Вот дерьмо», — сказал Шон. «Довольно скоро Джабари отнесли это Эмбаку». «Почему ты здесь?» — спросил Эмбаку. «Т'Чалла был убит в ритуальном бою», — сказал Шон. «А шансы были справедливыми?» — спросил Эмбаку. «Нет, его разум был полон сомнений. Он проиграл, потому что потерял концентрацию», — сказал Шон. «Простите меня, но это вряд ли оправдание. Кто победил его?» – спросил Эмбаку. «Его кузен Эрик Стивенс», – сказал Шон, заставив его приподнять бровь. «Я не знал, что у него есть другие родственники, кроме сестры. Значит, он сын принца Энджобу?» – сказал Эмбаку. «Да», – сказал Шон. «Почему ты здесь?» – спросил Эмбаку, прежде чем Шон вытащил траву в форме сердца. «Нам нужна твоя помощь, чтобы вернуть Ваканду. Торговец убийствами поведет страну на войну против Лютера, и многие из них когда-нибудь погибнут. Я не могу этого допустить», — сказал Шон, заставив его нахмуриться, прежде чем встать. «Пойти со мной», — сказал Эмбаку, ведя их куда-то. Довольно скоро они добрались до целебной палаты, и Рамонда с Шури ахнули, увидев, кто находится внутри. «О, слава богу!» — Шон сказал, что, увидев Т'Чаллу, он все еще был жив, хотя и не умер. «Полагаю, этот снег единственное, что сохраняет ему жизнь», — спросил Шон. «Да, один из наших рыбаков принес его с реки, и мои люди принесли его сюда. Я был удивлен, что он в таком состоянии, пока вы не рассказали мне его историю», — сказал Эмбаку, прежде чем Шон раздавил траву в миске, прежде чем накайдал ее ему. Через несколько минут Т'Чалла проснулась, исцеленная травой. Несколько часов спустя Киллмонгер пользуется полной поддержкой военных, и он сжег сад сердцевидной травы, — сказал Шон. «Конечно, он это сделал. Именно этому его и учили. Его подразделение раньше работало с ЦРУ, чтобы дестабилизировать зарубежные страны. Они всегда нападали на смену власти, как в год выборов или смерти монарха, чтобы получить контроль над правительством военные, сказал Тальбот, наши ресурсы, сказал Т'Чака, бинго, сказал Шон, великий курган, сказал Т'Чалла, наш вибраниум, все мои разработки, сказала Шури, он пошлет наше оружие по всему миру, сказал Т'Чалла, мы должны остановить его, сказал Хиллбай, прежде чем М'Баку довольно грубо зевнул, ты закончил, сказал М'Баку, заставив Шона усмехнуться, дайте нам минуту, Шон сказал, чтобы все ушли, спасибо, что спас моего друга, сказал Шон, заставив его вздохнуть, я был у него в долгу, жизнь за жизнь, я считаю, что это оплачено, сказал М'Баку, мне нужна услуга, мне нужно, чтобы Рамонда и моя сестра Сара остались здесь, сказал Шон, сбивая его с толку, а как насчет двух других, сказал М'Баку, заставив его вздохнуть, Сара все еще винит себя за то, что случилось в Лагосе, она еще не готова вернуться в поле, ее простила вся Ваканда, сказал Шон, заставив его усмехнуться, это у нее есть, но дело не в том, чтобы заставить людей простить ее, она должна простить себя, это ее проблема, я уже видел, как это происходило со многими моими воинами, такие раны заживают не сразу, сказал М'Баку, истинный, нам бы тоже не помешала армия, сказал Шон, заставив его усмехнуться, держу пари, что да, но нет, я не отдам ни одной жизни Джабари ради этого дела, сказал М'Баку, ты действительно против того, чтобы помогать Ваканде, если разжигатель войны вывезет вибраниум из страны и он попадет в руки Лютера, мы оба знаем, что произойдет, сказал Шон, мне очень жаль, но мы вам не поможем, сказал М'Баку, заставив его вздохнуть, но подумай вот о чем, если мы потерпим неудачу и ты поймешь, что можешь помочь, какое наследие вы оставите после себя, спросил Шон, уходя и заставив его вздохнуть, позже. Киллмонгер приказал людям погрузить все на грузовые корабли, чтобы развернуть их в тех местах, где Лютер облажался. Лондон, Нью-Йорк и Гонконг готовы сражаться против Лютера, сказал Вкаби. Мир поблагодарит нас за то, что мы избавились от Лютера. Киллмонгер сказал это перед тем, как один из самолетов упал и разбился. Все бросились посмотреть, что случилось, прежде чем увидели Т'Чаллу и Шона, выходящих из-под обломков. Он жив. Акоя с облегчением сказал, что Т'Чалла жив, Энджадака, я никогда не сдавался и, как видите, не умер, сказал Т'Чалла, со всем этим дерьмовым вызовом покончено, теперь я король, торговец убийствами сказал, чтобы члены пограничного племени заняли позицию для атаки, они не встанут на твою сторону, как только узнают правду о твоем старике, сказал Шон, заставив его нахмуриться, какая правда, спросил Вкаби, это ерунда. Сказал торговец убийствами, Вкаби, вы постоянно спрашивали, как, черт возьми, Клауи пробрался через всю охрану в Ваканду, мы знаем правду о Дзури, сказал Шон, он не умер в моей истории, каким образом, спросил Вкаби, в то время как торговец убийствами явно нервничал, причина, по которой Клауи миновал всю охрану, заключается в том, что его старик рассказал Клауи об этом, сказал Шон, заставляя всех широко раскрыть глаза, прежде чем направить оружие на торговца убийствами, заставляя его вздохнуть. «Серьезно, тебе пришлось тащить сюда моего папашу?» – спросил торговец убийствами. «Ничто личный, но я не позволю тебе втянуть Ваканду в войну», – сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Боже, я так надеялся избежать этого», – сказал торговец убийствами, прежде чем выстрелить в воздух ракетой. «Что ты только что сделал?» — крикнул Акоя, заставив его ухмыльнуться. «Я вызвал подкрепление». Торговец убийствами сказал, что перед этим с неба спустилась группа терраконов. «Терконы!» — удивленно воскликнул Шон. «Я заключил с ними сделку. Они помогут мне убрать Лютера, и я дам им немного вибраниума», — сказал торговец убийствами. «Пограничное племя!» — закричал Вкаби, получая вопли от своих людей. «В атаку!» — закричал Вкаби, когда они бросились на терраконцев. «Я займусь торговцем убийствами. Позаботься об этих ребятах», — сказал Шон. «Гудлак», — сказал Т'Чалла, когда Шон бросился на торговца убийствами, который активировал костюм черной пантеры, сшитой Шури. «Я делаю это только потому, что кто-то должен убрать Лютера», — сказал торговец убийствами. «Я вижу это, но ты превратишь Ваканду в руины», — крикнул Шон, прежде чем броситься на него, и оба упали в гору, прежде чем приземлиться на железнодорожном пути. Шон использовал свою цепь, чтобы схватить торговца убийствами за ногу и начал раскачивать его, прежде чем он перерезал цепь и освободился, прежде чем пнуть его обратно. Наверху у террорканов было преимущество в размерах. «Сдавайся немедленно. У вас есть 3 секунды, чтобы сложить оружие», — сказал ведущий терракан, прежде чем внезапно послышались звуки хрюканья и сотрясения земли. «И что теперь?» — спросил турок, прежде чем один из терраканов завопил, схваченный в пасть никем иным, как Динаботом Гримлоком, а на спине у него сидели Эмбаку и Сара. «Засвидетельствуйте мощь Джабари с трансформерами из первых рук», — закричал Эмбаку, когда Гримлок проглотил терракан, прежде чем взреветь в воздух, когда прибыли Мегатрон и другие трансформеры. «Вот это уже больше похоже на правду», — крикнул Хиллбой, прежде чем выстрелить одному из них в голову. Шон и Киллмонгер все еще стояли друг против друга, прежде чем Шон вытащил клинки Хаоса и с легкостью ударил его в живот, заставив застонать. «Магия сильнее науки. Чертовски удачный ход», — сказал Эрик, когда маска его скафандра исчезла. Шон вздохнул, потому что не хотел с ним драться. «Послушай, приятель, я понимаю, почему ты злишься. Я там бывал, но месть — это не выход. И пойми, ты хочешь уничтожить Лютера, потому что мы оба знаем, что он сделает. Но есть и другой путь», — сказал Шон, привлекая его внимание. «Помоги нам сразиться с ним. Помоги нам освободить тех, кого он захватил. У вас есть информация, которая может разрушить то, что он построил», — сказал Шон, заставляя его кивнуть, прежде чем вытащить флешку из-за шеи. «Я все еще могу исцелить тебя, а ты поможешь нам в битве. Сделай так, чтобы то, что случилось с тобой, не случилось ни с кем другим», — сказал Шон, заставляя его посмотреть на себя. «Почему ты хочешь мне помочь? После того, что я пытался сделать?» — спросил Эрик. «Я всегда жил с убеждением, что почти каждый, кто не зашел слишком далеко, заслуживает второго шанса. И я готов поспорить, что все простят тебя, если ты поможешь нам», — сказал Шон, заставляя его кивнуть, прежде чем медленно вытащить клинок и использовать свою магию, чтобы исцелить его. «Знаешь, мой отец говорил мне, что Ваканда самое прекрасное, что ты когда-либо видел. Даже сказал, что когда-нибудь покажет его мне», — сказал Эрик, прежде чем Шон перекинул руку через плечо и пошел к лифту, где они вышли из горы, увидев город Ваканда. «Это прекрасно», — сказал Эрик. «Да, это так», — сказал Шон. «Позже, после того, как Т'Чалла вернулся на трон, Шон и Эрик пошли по городу. Кстати, что это за метка?» — спросил Эрик, заставив его усмехнуться. «Ах, это, Зури называет это знаком чести. Отдается самому доверенному аутсайдеру, который уважает народ и традиции», — сказал Шон, прежде чем его коммуникатор отключился. «Что?» — спросил Шон. «Тебе нужно немедленно сесть на трон», — сказал Тальбот. Оба они бросились к трону, и внутри Шон увидел, что Т'Чака полностью проснулся и исцелился. «Здравствуй, мой друг», — сказал Т'Чака, прежде чем его взгляд упал на Эрика. «Эрик», — сказал Т'Чака. «Дядя», — сказал Эрик. «Он только час назад проснулся», — сказал турок. «Мне нужно спросить», — сказал Эрик, привлекая его внимание. «Зачем ты на самом деле убил моего отца?» — спросил Эрик. «Чувак», — раздраженно сказал Шон, — «мне просто нужно знать», — сказал Эрик, заставив Т'Чаку вздохнуть. «Я действовал чисто инстинктивно. Я хотел обезоружить его, а не убить. Он пошевелился, и мои когти прошли сквозь него», — печально сказал Т'Чака. «Значит, это был несчастный случай», — сказал Эрик. «Да, и он будет преследовать меня до конца моих дней», — сказал Т'Чака. «Сказать вам», — Шон сказал, что перед тем, как что-то рухнуло за городом, снаружи был виден яркий свет. «Эй, какого черта?» — сказал Эрик. «Давайте двигаться», — сказал Шон, когда они помчались к месту крушения. Вскоре они прибыли на место, и Шон широко раскрыл глаза. «Этого не может быть», — недоверчиво переспросил Шон. «Что это такое?» — спросил в кабе, увидев какой-то гигантский металлический куб. «Вся искра. Оптимус использовал это, чтобы вернуть жизнь Кибертрону. Какого черта он здесь делает?» — спросил Шон. «Ребята, Хиллбой», — сказал, показывая видеотрансляцию новостей, показывающую большие рога, выходящие из земли по всему миру. «Лютер», — спросил Т'Чалла. «Нет, он не может быть ответственным за что-то подобное», — сказал Шон. Тем временем в космосе. Оптимус Прайм бесконечно парил в космосе, отключившись, чтобы сохранить власть. Неизвестный ни ему, ни кому-либо другому крупный объект двигался к нему и Земле. Глубоко в земле сверкнула пара фиолетовых глаз. «Время уже близко. произнес чей-то голос. Глава 82. Глава 82. Последний рыцарь. Прошло уже 3 недели с тех пор, как Лютер взял под свой контроль Землю. Распустить все правительства на планете, чтобы освободить место для своего собственного жестокого правления, которое сделает людей несчастными на все оставшееся время. Однако в последнее время у него было много неудач. Шону удалось связаться с оставшимися союзниками по всему миру. Например, оставшиеся агенты щита во главе с Филом Коулсоном. Аквамен и его армия стояли рядом, готовые напасть на Лютера, зная, какие опасности таит его правление. Смертельный удар после получения зашифрованного сообщения отправился в Ваканду и благодаря своему опыту в военной области оказался ценным ресурсом. Голден Планер присоединилась к ним, узнав, что ее брат попал в плен к Лютеру, и согласилась помочь. К тому же она была в долгу перед Шоном за то, что он очистил их историю от всех преступлений. Пересмешник. Версия самых могущественных героев Земли, член щита, который получил сообщение о помощи, пришел в Ваканду, чтобы помочь. Эрик даже нанял нескольких своих старых приятелей из ЕСОЦ, чтобы помочь в этом деле, точно зная, на что способен Лютер. Однако в последнее время мир был на грани по другой причине. Они по всему миру росли с каждым часом. Более того, они были сделаны из того же металла, что и трансформаторы. Никто не знал, как это объяснить. Другое дело, что величайшие защитники Земли первородные, духи и монстры-мутанты постоянно нападали на проекты Лютера всякий раз, когда он пытался что-то построить. Теперь же, что было странно, они точно знали, когда и куда нанести удар, как будто они действительно выполняли чьи-то приказы. «Чувак, это никогда не кончится», — сказал Эрик, когда они смотрели на голографическое изображение планеты. «Это никогда не будет легко, приятель», — сказал Шон. Годзилла и ему подобные постоянно нападали на строительные площадки Лютера в течение последних 2 недель. Более того, эти рога из Земли все еще растут, сказал Шон. Насколько мы близки к расшифровке той флешки, которую украл Эрик, спросила Аквамен у Шури. Мы уже близко. Несмотря на то, что он очень сильно зашифрован, мы все еще справляемся, сказала Шури. Насколько близко, спросил Вкаби. 75%. Как только он сломается, мы узнаем, где находится плод, сказала Шури. Тогда мы используем порталы, чтобы вторгнуться и освободить остальных, сказал Эмбаку. Тогда мы можем пойти за Лютером, сказал Эрик. Но что тогда? Все мировые правительства были распущены. Все средства и ресурсы ушли, сказал Коулсон. Не пойти, просто спрятался. Я уверен, что Лютер положил все эти деньги на свой личный счет. Как только мы вернем это людям, они смогут все восстановить, сказал Шон. При условии, что ничего не случится, сказал Лакоя. Ладно, не сглазь нас, сказала Дон, прежде чем поднялась тревога. Еще один трансформаторный космический корабль вошел в атмосферу, сказала Шури. Это еще одна вещь, которая происходит. Трансформаторы из всех 3 групп падали на Землю в течение последних 2 недель. Значит, мы встали. Эрик, пчела твоя со мной, сказал Шон, открывая портал. Вскоре они оказались в Чикаго. Мужчина. Шон сказал, что видел это место в руинах. Лютер действительно облажался по всему миру, сказал Эрик, прежде чем они услышали взрывы. Отпускать, сказал Шон, когда они ворвались внутрь. Вскоре они обнаружили группу детей, которых атаковали ходячие танки под названием «Стражи». Вот дерьмо, сказал Эрик, прежде чем Би вышла и разнесла их на куски. Я заберу отсюда этих детей. Посмотрим, сможешь ли ты освободить того, кто там внутри, сказал Эрик, прежде чем увидел девушку, пытающуюся починить мертвый трансформатор. Я все понял, сказал Эрик. Шон оторвал верхнюю часть транспортного средства, прежде чем увидел умирающий трансформатор внутри. О боже, сказал Шон, прежде чем спрыгнуть вниз, и попытался помочь, но увидел, что ничего не может сделать. Мне очень жаль, сказал Шон, прежде чем он снял маску. Защищать от Квина, попытался сказать трансформер. Теперь полегче, сказал Шон, прежде чем передняя часть его груди открылась, показывая талисман. Талисман защитит тебя, трансформатор сказал, прежде чем Шон взял его, как раз когда он умер, заставив его вздохнуть. Какая пустая трата времени, сказал Шон, прежде чем выпрыгнуть. Вытащил детей на улицу. Есть успехи с твоей стороны? Спросил Эрик по кому. Нет, у него ничего не вышло, сказал Шон, прежде чем увидел нацеленные на него лазерные указки. Дерьмо, не вмешивайтесь, пока я не подам сигнал», — Шон сказал тихо, чтобы люди Лютера не услышали. «Я тебя слышу», — сказал Эрик, занимая позицию. Вскоре к нему подошел предводитель отряда. «Все кончено, малыш, сделай себе одолжение. Скажи нам, где ты держишь остальных», — сказал Сантос. «Я не продаю друзей», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Друзья, это вторжение. Однажды ты просыпаешься и видишь, что они за тебя отвечают», — сказал Сантос, заставив его усмехнуться. «Похоже, в последнее время кто-то здесь главный, Лютер надул нас сверх всякой меры. Правительство всего мира исчезли, люди страдают, мы просто пытаемся помочь», — сказал Шон перед тем, как Би подъехала к ним и преобразилась только для того, чтобы получить пулю и развалиться на части. «Вот и один упал», — Сантос сказал, что пинает пчелу в голову, прежде чем он снова начал собираться и уничтожил нескольких людей Лютера, прежде чем тот полностью восстановился. «В следующий раз, когда будешь стрелять в кого-нибудь, не подходи к ним, пока не убедишься, что они мертвы», — Би сказала, что разговаривает по радио. «Стреляйте в них сейчас же», — крикнул Сантос, прежде чем кто-то успел выскочить из машины. «Не делай этого, пчелка», — крикнул Мыло, привлекая их внимание. «Мыло», — удивленно сказал Шон, — «длинная история. Послушай, никто этого не хочет, но теперь командует Лютер», — заорал Мыло. «Это ненадолго», — сказал Шон перед тем, как пришли Эрик и пес. «Давай выбираться отсюда», — сказал Эрик, заставив Шона кивнуть, прежде чем открыть портал. «Отрицательная активность Терраркана», — сказал Мыло по комму. «Помечай их», — Сантос сказал одному из своих людей, что стреляет в пчелу из маячка. Затем Сантос подошел к Мылу. «Что ты делаешь? Они все плохие», — сказал Сантос, заставив его усмехнуться. «Нет, это не так, Лютер враг, и ты это знаешь», — сказал Мыло. «Позже. Я никогда не видел ничего подобного», — Мыл сказал, показывая фотографии мертвого трансформатора, которого Шон пытался спасти. В комнате находились Том и его команда, а также Ричланд и Блейк. «Этот старше Оптимуса Прайма», — сказал Мыло. «В том же самом месте был замечен Терраркановерс», — сказал Лейн. «Представьте его баррикады. То, что осталось от наших ресурсов, уже некоторое время держит его под наблюдением», — сказал Шепард. «Да, у него была интересная компания», — сказал Лейн, когда Ричлинд прокрутил аудиосигнал. «Посох спрятан на земле», — сказал Шакбласт. «Я должен спросить, почему они изменили Гальватрон обратно на Мегатрон? Это прозвучало глупо, так что теперь я должен вернуть Шакбласту его имя. Я знаю этот голос где угодно», — сказал Росс. «Шоковый удар, сменил имя на прежнее», — сказал Том. «Шакбласт охотится за каким-то мощным оружием, и у Шона, очевидно, есть какой-то ключ, чтобы найти его. Нам нужен этот посох, чтобы избавиться от Лютера и восстановить порядок», — сказал Лейн. «Поддерживайте тайную связь с людьми Лютера», — сказал Лейн. «Сэр, эти ребята просто не понимают. Наша история с автоботами и десептиконами», — сказал Мыло, заставив Лейна вздохнуть. «О, чтобы мы все отдали за то, чтобы Шон и Оптимус вернулись сюда, чтобы исправить этот беспорядок», — сказал Лейн, заставляя остальных согласиться. «Есть новости от Тальбота?» — спросил Лейн. «Нет, он, должно быть, в Ваканде», — сказал Росс. «Самое безопасное место сейчас вне контроля Лютера», — сказал Том, поправляя очки. Между тем, Оптимус продолжал бесцельно дрейфовать в пространстве, пока не врезался в какой-то предмет и не проснулся. Оглядевшись вокруг, она узнала это место как Кибертрон, но оно было сильно повреждено. «Мой мир». Оптимус был потрясен состоянием своего дома. «Что случилось с моим миром?» — спросил Оптимус. «Твой мир умирает», — произнес женский голос, заставляя Оптимуса подойти к источнику и найти плавающий в воздухе женский трансформатор. «Я ждал тебя, Оптимус. Иди, познакомься со своим создателем», — сказал трансформатор. «Вы неужели мой создатель?» — спросил Оптимус, подходя к ней. «Я Квинтесса, расцвет жизни», — сказала Квинтесса, заставив Оптимуса зарычать. «Что ты сделал с моим домом?» — Оптимус закричал, собираясь напасть на нее, но его удержали тросы. «Я убью тебя», — завопил Оптимус, заставив ее зарычать, прежде чем выстрелить в него. «Ты смеешь бить своего бога», — закричала Квинтесса в ярости, когда один из ее приспешников приблизился. «Ваша война обрекла Кибертрон на гибель», — сказала Квинтесса. «Шакбласт и шестизарядник начали новую войну», — сказал Оптимус, прежде чем она схватила его за лицо. «Ты разрушил свой мир, глупец», — закричала Квинтесса, прежде чем ударить его по лицу, оставив красный след на левой стороне его лица. «Мое совершенное творение, ты все исправишь, или раса трансформеров умрет навсегда», сказала Квинтесса. «Назад в Ваканду». «Ничего?» спросил Т'Чалла, видя, что они вернулись с пустыми руками. «Нет, не пережил аварии», сказал Эрик. «Вот тебе и дополнительная помощь», сказал смертельный удар. «Райден говорил мне, что числа не выигрывают битву. Это умение, которое делает», сказал Шон. «Истины, но они помогают», сказал золотой планер. «Возможно», сказал Шон, прежде чем вытащить талисман, который дал ему трансформер. «Где ты это взял?» озабоченно спросил Мегатрон. «От мертвого трансформатора». «Почему?» спросил Шон. «Это талисман рыцаря Якона, легенды среди кибертронов», сказал Мегатрон. «Как ты и Оптимус?» спросил Шон. «Действительно, легенда гласит, что 12 рыцарей-хранителей покинули кибертрон с мощным оружием. И то, что талисман находится здесь, означает, что он находится на земле», сказал Мегатрон. «Мощное оружие, да», сказал Турок. «Если мы найдем это оружие, то сможем покончить с правлением Лютера за несколько часов», сказал Мегатрон. «Хаэм», сказал Шон, прежде чем все услышали визг, открывающий эмбаку с девушкой из прошлого в одной руке. «Полагаю, за вами следили», весело сказал эмбаку. «О, ради всего святого», сказал Шон, прежде чем поставить ее на землю. «Почему ты здесь?» спросил Акоя. «Мне больше некуда идти», сказала девушка. «У тебя есть имя?» спросил Шон. «Изабелла», сказала Изабелла. «Что значит, тебе больше некуда идти?» спросил Хиллбой, заставляя ее опустить глаза. «Головорезы Лютера убили твоих родителей, не так ли?» спросил Шон, заставив ее кивнуть, что заставило его вздохнуть. «Клянусь тебе», сказал Шон. «Что нам с ней делать?» спросил Вкаби. «Ничего, она останется здесь, где безопасно. Кроме того, она могла бы быть полезной здесь», сказал Шон, заставив ее улыбнуться. Шон был в комнате планирования, осматривая каждый участок рога. «Я просто не понимаю этого», сказал Шон, просматривая данные. «Что это такое?» спросила Изабелла, входя. «Роговые площадки. В последнее время эти вещи растут в 6 местах в течение 2 недель», сказал Шон. «Разве эти гигантские монстры не нападали на планы Лютера в то же самое время?» спросила Изабелла, заставив его ухмыльнуться. «Я вижу, вы внимательно слушаете новости», сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Да, это так. Годзилла, Шин Годзилла, бычий дракон и Зилла, все они атаковали планы Лютера», сказал Шон. «А как же Конг?» спросила Изабелла. «Он на изолированном острове, и единственный способ, которым он может выйти, это когда мы используем порталы, и он охотно помогает нам», сказал Шон. Изабелла Тан видела несколько его фотографий с детьми. «А где твои дети?» спросила Изабелла, заставив его вздохнуть. «На родном острове Дианы. Ипполита, мать Дианы, согласилась, что если что-то случится, она и ее люди будут присматривать за ними, пока проблема не будет решена. И это отстой. Через месяц моему старшему сыну Джуниору исполнится 1 год, и я застряну здесь», сказал Шон, заставляя ее пожалеть его. «Между тем, вызвали танк, место, где мы с Шоном разбирались со всем темным дерьмом до твоего возвращения», сказал Лейн, когда они с Томом оказались на большой площади. «Что происходит?» спросил Том. «Похоже, эти рога интересуют террористов не меньше, чем нас. Дрон снял это в Сибири», сказал Лейн, показывая тепловое изображение ударной волны над одним из рогов. «Его видели во всех 6 местах по всему миру», сказал Лейн. «Что бы это ни было, оно должно быть трансформирующим по своей природе. Они уже бывали на этой планете», сказал Том. «Шокбласт связался с Лютером и заключил сделку. Освободите некоторых его сообщников, и они выследят Шона и его группу. Вы можете догадаться, с какой готовностью он согласился на это», сказал Лейн, заставив его усмехнуться. «Мы уже заключали сделки с дьяволами во времена кризиса, еще до того, как была создана эта компания. Если мы хотим пройти через это, мы должны открыть двери и впустить монстров внутрь», сказал Лейн. «Да», Том сказал, что ему это все еще не нравится. «Там есть оружие невообразимой силы, сила, которая могла бы помочь нам восстановить нашу страну и другие страны, которые Лютер распустил, и ударная волна может привести нас к нему», сказал Лейн. «Ты уже сообщил им местонахождение Шона, не так ли?» спросил Том. «Мне и не нужно было этого делать. Один из людей Лютера поставил на бимаячок, прежде чем они ушли. Лютер хочет, чтобы Шон был схвачен, чтобы ничто не могло помешать ему полностью контролировать мир. Шакбласт охотится за чем-то, что есть у Шона. Что-то, что им нужно, чтобы помочь найти это оружие. Шон может справиться сам и, если повезет, это подтолкнет его в правильном направлении, чтобы найти это оружие, сказал Лейн. «Я чертовски надеюсь, что все получится», сказал Том. В Ваканде Шон смотрел на горы, как обычно делал здесь. «Только что разговаривал по телефону с некоторыми из моих старых приятелей. Еще одна строительная площадка Лутера подверглась нападению трехголового дракона», сказал Эрик. «Король Гидра», сказал Шон. «Откуда ты знаешь?» спросил Эрик. «Большинство монстров, которые являются первородными, все из серии фильмов Тоха», сказал Шон. «О, цифры», сказал Эрик, прежде чем прозвучала тревога. «У нас гости», Турок сказал по кому, чтобы Шон включил системы наблюдения, видя, что Шакбласт и его приспешники приближаются. «Черт возьми», сказал Шон. «Нам нужно двигаться», сказал Эрик. «Автоботы, десептиконы, мы уходим отсюда», крикнул Шон, заставляя их трансформироваться. «Уведите их от людей, мы скоро к вам присоединимся», сказал Лакоя. «Вас понял», сказал Шон, когда они с Шаквивом ехали в заброшенную часть Ваканды. «Напомни мне еще раз, почему это место никогда не было закончено», спросил Шон. «Идея предыдущего короля, но она так и не была закончена до того, как он скончался, а затем новое дополнение было оставлено», сказал Вкаби, когда трансформаторы трансформировались и ударная волна вытащила что-то из Би. «Вот так они нас и выслеживали», сказала ударная волна. «Проклятая пчелка», раздраженно завопил Шон. «Черт возьми», снова сказала Би по рации. «Довольно скоро прибыли террористы. Обыщите этот город, он здесь», сказал Шакбласт. Прежде чем Шон успел выстрелить из талисмана, прикрепленного к его правой руке. «Что за черт?» сказал Шон, пытаясь снять его, но не смог, сказал Шон. «Крюгер!» завопил Шакбласт, увидев его. «Эй, придурок!» Шон закричал, вызвав большое количество взрывчатки, которая убила пару из них. «Автоботы! Десептиконы! Атака!» крикнул Мегатрон, стреляя в Шакбласт. Однако внезапно появилась группа дронов. «Черт!» крикнул Шон, когда они с Эриком и Изабеллой вбежали в здание. «Теперь нам придется иметь дело с людьми Лютера», сказал Эрик. «Я уже знаю», сказал Шон, прежде чем они вошли в лифт. Эрик обернулся. «Аво, долбанный лепрекон», закричал Эрик, увидев трансформер человеческого размера. «Кто ты такой, черт возьми?» спросил Шон. «Лепреконы крошечные, зеленые и ирландские, и это оскорбительно», сказал трансформатор. «Кто ты такой, черт возьми?» спросил Шон. «Меня зовут Кагман. Мастер Крюгер, меня послали за вами», сказал Кагмин. «Забрать меня от Лютера?» спросил Шон. «Нет, мой господин, у которого есть ответы, которые вы ищете, как победить Лютера, а также претендовать на оружие высшей силы», сказал Кагмин, прежде чем открылись двери лифта и влетел беспилотник, и Шон схватил его, прежде чем они прорвались сквозь стекло. «Вот дерьмо», закричал Эрик. «Да ты, блядь, издеваешься надо мной», крикнул Шон, когда они пролетели вокруг, прежде чем приземлиться на крышу. «И это происходит постоянно?» спросила Изабелла. «Куда бы мы ни пошли», сказал Эрик, прежде чем Шон прыгнул и уничтожил ведущего дрона, оставив остальных в замешательстве и несогласии. Шон, конечно же, приземлился на землю. «Ладно, это больно», сказал Шон, зная, что получил пулю в грудь только для того, чтобы увидеть, что талисман действительно заблокировал ее. «Что это за чертовщина? Защити меня, а?» — сказал Шон, вспомнив предсмертные слова трансформатора. «Маленькие мошки». Перекрестие прицела приказало сбить оставшихся дронов, пока Кагмин приближался к Шону. «А, вот и ты, чтобы найти тебя живым. Как будто ничего и не было. Теперь давайте сделаем вас презентабельным», — сказал Кагмин, опрыскивая его. «Эй!» — раздраженно завопил Шон. «Блестящий, острый и блестящий», — Кагмин сказал, что заканчивает. «Что, черт возьми, происходит?» — раздраженно спросил Шон. «Я здесь из-за этого», — сказал Кагмин, указывая на талисман у себя на груди. «И это все из-за тебя. Она не покинет вас, пока вы не завершите свои поиски. Вы были избраны», — сказал Кагмин. «Выбран для чего? У меня и без того хватает дерьма, начиная с победы над Лютером, прежде чем его правление станет постоянным», — сказал Шон. «Я все объясню, если вы будете так любезны пойти со мной», — сказал Кагмин. «Эй, Крюгер, что это за обман Стрипо?» Красхирс хотел забрать его только для того, чтобы Кагмин схватил его за палец. «Не убивай гонца, иначе гонец убьет тебя». Кагмин сказал, что сломал палец, и тот застонал, падая. «Ой», — сказал Перекрестие, заставив Шона усмехнуться. «О, это сладкая карма», — сказал Шон. «Что я такого сделал?» — спросил Перекрестие прицела. «Быть одновременно ослом и умником», — усмехнулся Шон. «Так вот, я боюсь, что все это Беллиху из-за тебя. Если вы хотите спасти своих друзей, вы оставите их», — сказал Кагмин. «Что?» — недоверчиво переспросил Шон. «Твои друзья будут в безопасности в твое отсутствие. В твоем присутствии это небезопасно», — сказал Кагмин, заставив его вздохнуть, видя, что он прав. «Ты гораздо важнее, чем можешь себе представить. Вы нужны мне, сэр», — сказал Кагмин. «Штраф», — сказал Шон, когда появились Т'Чалла и остальные. «Что происходит?» — спросил Т'Чалла. «Немного трудно объяснить. Кагман утверждает, что у его хозяина есть ответы, которые мы ищем, чтобы остановить Лютера и заявить, что это оружие, о котором говорил Мегатрон. Я должен идти. Би поедет со мной», — сказал Шон. «А как насчет нас?» — спросил Смертельный Удар. «Тельбот будет командовать, пока я не вернусь. Надеюсь, мы найдем ответ, который ищем», — сказал Шон. «Удача», — сказал Эрик. «Между тем, что за черт? Он сейчас за океаном. В этом районе нет самолетов, и Мегатрон не тот, кто летает на нем или на ком-то еще, кого мы знаем», — растерянно сказал Паккард. «Может быть, третья сторона?» — спросил Эйлинг. «В этом нет никакого смысла. Это должно было помочь ему найти оружие, а не отправиться за границу», — сказал Лейн. «А что, если это шаг в правильном направлении?» — сказал Том, привлекая их внимание. «Он не случайно туда направляется. Кто-то хочет, чтобы он был там, возможно, чтобы помочь», — сказал Том. «Я чертовски на это надеюсь. Люди Лютера далеко позади, так что у него будет достаточно времени, чтобы получить необходимую информацию и выбраться», — сказал Лейн. Между тем, Кибертрон продолжал двигаться к Земле. Пока это происходило, Квинтесса вставляла свою собственную программу в Оптимуса, чтобы подчиняться каждой ее команде. «Оптимус, тебе пора узнать правду. Место, которое вы называете Землей, имеет другое название – Юникрон», – сказала Квинтесса. «Земля – это Юникрон?» – спросил Оптимус. «Древний враг Кибертрона», – сказал Оптимус. «Да, ты собираешься убить его. С моим посохом мы высосем всю жизнь из Юникрона. Земля умрет, и ваш мир возродится. Немезис Прайм», – сказала Квинтесса, когда глаза Оптимуса вспыхнули фиолетовым. «Я буду сражаться с любым, кто встанет на моем пути», — сказал Немезис Прайм. Между тем, Шон, Би и Кагмин подошли к старинному замку, прежде чем старый танк открыл по ним огонь. Рядом с трансформирующимся танком стоял старик. «У нас гости», — крикнул старик, прежде чем подойти к ним. «Какого черта?» — спросила Би по рации. «Сожалеть об этом. Он думает, что это все еще 1918 или 1914 год. Что-то вроде того», — сказал старик. «Ждать. Ты хочешь сказать, что этот парень живет здесь уже 100 лет?» — спросил Шон. «А да. Хотите верьте, хотите нет, но трансформеры здесь уже давно, очень давно», — сказал старик. «Прошло много времени, Шмель. Я почти уверен, что был маленьким мальчиком в маленьких шортах, но я никогда не забываю лица», — сказал старик. «Би, ты знаешь этого парня?» — спросил Шон, заставив его пожать плечами. «Можно мне взглянуть?» — спросил старик, глядя на талисман на своей левой руке. «Ты так долго хранишь тайну, зная, что это правда, и все же в глубине души начинаешь задаваться вопросом. Неужели моя жизнь была потрачена впустую? Я уверен, что ты никогда не испытывал ничего подобного, не так ли, Крюгер?» — спросил старик. «Слушай, Кагман сказал, что у тебя есть ответы, которые мне нужны, чтобы убрать Лютера», — сказал Шон. «И еще, вы постоянно спрашиваете, почему они продолжают приходить сюда, почему так много трансформеров выбирают Землю», — сказал старик еще до того, как послышался шум машины. «А, я действительно люблю идеальное время», — сказал старик, когда Ламборджини подъехал к ним перед трансформацией и вышел из машины. «Милосердие», — сказал Шон, увидев водителя Ликса, его телохранителя и помощника. «Помогите», — завопила Мерси. «Успокойтесь, маленькая леди», — трансформер говорил с французским акцентом. «Полегче, милая», — сказал Шон, привлекая ее внимание, прежде чем она бросилась к нему и спряталась за его спиной. «Этот парень просто похитил меня. крикнула Мерси в раздражении, заставив его хихикнуть. «Ты думаешь, это смешно?» – спросила Мерси. «Немного. Было бы еще смешнее, если бы похитили Ликса», – сказал Шон, заставив ее закатить глаза. «У вас двоих серьезные проблемы», – сказала Мерси. «Ты даже не представляешь, что ты вообще здесь делаешь. Лекс снова послал тебя с одним из своих поручений?» – спросил Шон. «Нет, хорошо, да», – сказала Мерси, заставив его раздраженно вздохнуть. «Понятия не имею, что ты видишь в этом лысом ублюдке», — сказал Шон. Минуту спустя. «Меня зовут Эдмонд Бертон, 12-кратный граф Фолган, последний оставшийся в живых член ордена Витвиканцев», — сказал Эдмонд. «Так почему же мы здесь?» — спросил Шон. «Вы оба играете жизненно важную роль в спасении мира», — сказал Эдмонд, когда они шли по коридорам, встречая разных людей. «Что за черт?» — Шон сказал, что видел различные фотографии людей вместе с трансформерами, включая многое, что он знал, как железная шкура, ударная волна, дрейф, и тут его взгляд упал на одну, похожую на пчелу. «Вот как?» – попытался спросить Шон. «Шмель, конечно, он был частью дьявольской бригады, группа, которую твой дед создал давным-давно. Они даже переломили ход войны в пользу союзников», – сказал Эдмонд. «Хаэм, Мерси сказала, что держала контейнер, в котором были странные часы, прежде чем он оказался злобным трансформатором, заставившим ее вскрикнуть от удивления, прежде чем положить его. Лучше поосторожнее с этим. Это часы, которые убили Гитлера», — сказал Эдмонд. «Все эти люди знамениты. Они все были частью этого?» — спросил Шон. «Так оно и было. Мы все поклялись хранить тайну расы трансформеров в тайне так долго, как только сможем», — сказал Эдмонд, ведя их в другую комнату. «Все началось в 484 году нашей эры, когда король Артур и его волшебник Мерлин победили саксонские орды на горе Бадон», — сказал Эдмонд. «Это миф», — сказала Мерси. «Нет, это не так», — сказал Шон, привлекая ее внимание. «Наука и магия — это скорее одно и то же, чем люди понимают. Точно так же, как говорят, что передовые технологии неотличимы от магии», — сказал Шон. «Ладно, точка поставлена, но все же, мы говорим о людях, существование которых никогда не было подтверждено», — сказала Мерси. «На самом деле для этого есть причина», — сказал Эдмонд, ведя их в другую часть замка. «Это место было построено вокруг оригинального круглого стола», — сказал Эдмонд, показывая на круглый стол Камелота. «Все 12 сидели за этим самым столом 1600 лет назад, а позади них сидели 12 пришедших с Кибертрона», — сказал Эдмонд. «Рыцари Якона», — сказал Шон, заставив его приподнять бровь. «Откуда ты это знаешь?» — спросил Эдмонд. «Мегатрон сказал мне, когда увидел этот талисман», — сказал Шон. «Ах, 12 инопланетных рыцарей воочию увидели, на что способна человеческая раса, раса чести и мира, так же, как и генерал». Эдмонд удивил Шона еще до того, как Кагмин начал играть на органе. «Чувак», — сказал Шон, заставляя его остановиться. «Ты испортил момент, Кагмин», — сказал Эдмонд. «Я делал этот момент более эпичным», — сказал Кагмин. «Он почти сделал это, когда мы смотрели фильм или что-то в этом роде», — сказала Мерси, заставив Шона весело рассмеяться. «Лучший из них», — сказал Шон, прежде чем стать серьезным. «Откуда вы знаете генерала?» — спросил Шон. «Перед смертью он оставил несколько сообщений. Одно из этих сообщений было о тебе. Стать лидером мира», — сказал Эдмонд, заставив его застонать от досады. «Только не это снова. Я постоянно говорю всем, что я не лидер», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Вы в этом уверены? Вы вели всех к бесчисленным победам в течение многих лет. Делай то, что считаешь правильным, а не становись жадным или эгоцентричным, как многие», — сказал Эдмонд. «Ты же знаешь, что он прав. Даже Лекс признает, что ты был бы великим лидером, если бы действительно сделал этот шаг», — сказала Мерси. «Более того», — сказал Эдмонд, вытаскивая коробку. «Генерал оставил тебе много подарков», — сказал Эдмонд, вытаскивая ожерелье, на котором был символ предтеч, прежде чем вручить его ему. «Это принадлежало генералу до того, как он принес окончательную жертву за Вселенную. Он даже сказал, что это озарит самый темный час, когда все кажутся потерянным, и только вы можете им воспользоваться», — сказал Эдмонд, заставляя Шона взглянуть на него, прежде чем повесить на шею. «Подойти вам», — сказала Мерси, заставив его кивнуть. «Эти доспехи принадлежали самому королю Артуру», — сказал Эдмонд, показывая броню с символом трансформатора на ней. «Так вот, легенда гласила, что однажды ночью будет выбран один лаз и начнется борьба за спасение мира. И последний рыцарь — это ты, Крюгер, сказал Эдмонд, заставляя Шона взглянуть на талисман. Кто я такой? Попытался сказать Шон, прежде чем Кагмин начал петь. Заткнись нахуй, крикнул Шон, заставляя его остановиться. Что? Спросил Кагмин. Чувак, если ты не прекратишь, я засуну тебя в самую маленькую коробку и отправлю на Кибертрон, сказал Шон. О, страшно, сказал Кагмин. Ты хочешь сказать, что это должно было случиться в любом случае? Спросил Шон. Да, генерал давно предвидел это событие. Есть причина, по которой он отвечал за мантию ответственности. Мантия, которую ты должен будешь носить, когда все закончится, сказал Эдмонд, заставив его застонать. Почему я? Спросил Шон. Зачем задавать вопросы, на которые ты уже знаешь ответы? У тебя есть все качества рыцаря и лидера, и чертовски хорошего. Вы не можете больше отрицать тот потенциал, который у вас есть. Генерал оставил вам все не только для того, чтобы спасти Вселенную, но и для того, чтобы привести ее к новому веку, сказал Эдмонд, заставив Шона вздохнуть. Что это за стол на самом деле? Какая-то карта? Спросила Мерси. О, этот стол из Кибертрона. Это загадка, над которой я работаю уже некоторое время. На самом деле, всю мою жизнь, сказал Эдмонд, когда Шон подошел к гробу самого Артура. А что говорят об этом эти глифы? Спросила Мерси. Они старые кибертронцы. Мантра, прошептанная в космосе. Сиглас нетонди, сказал Эдмонд, заставив Шона широко раскрыть глаза. Погоди-ка, я это уже слышал. Трансформатор, который разбился здесь вчера, сказал именно эти слова. Что это значит? Спросил Шон. С твоим предсмертным вздохом, защити посох. У них было свое название для этого. У нас есть свои, сказал Эдмонд. Посох Мерлина? Спросил Шон. Завещено ему инопланетной расой. Слилась с его ДНК. Так что только у него будет ключ, чтобы отпереть ее чуждую силу, сказал Эдмонд. И у него есть его ДНК, так ведь? Спросила Мерси, заставив его усмехнуться. О, только не он, вы, сказал Эдмонд. Прошу прощения, сказала Мерси недоверчиво, прежде чем Кагмин захлопнул книгу генеалогического древа, показывающую родословную Мерлина, и она действительно была в стороне от него. О, удивленно спросила Мерси. Вау, сказал Шон, смеясь. Узнав правду, всегда испытываешь шок, сказал Шон. Я действительно думаю, что знаю, где это, сказал Шон, привлекая их внимание. До заключения соглашения я заметил, что в воде неподалеку от побережья Англии есть какое-то сооружение, но для этого нам понадобится подводная лодка, и у меня больше нет такого доступа, чтобы получить его, сказал Шон. Нет, но я знаю, где ты можешь его достать. На самом деле это трансформер в виде старой подводной лодки времен Второй мировой войны. Вы можете использовать это, чтобы добраться туда, сказал Эдмонд. Силы Лютера здесь, закричал Кагмин, вбегая. О, ради всего святого, крикнул Шон, прежде чем они выбежали на улицу, где их ждали Би и еще один автобот, известный как Хот-Рот, вставить большой шар из драмы. Удачи вам обоим, крикнул Эдмонд, направляясь к подводной лодке. Гай не в своем уме, сказала Мерси. Пчелы гоняют как черти, сказал Шон. Просто мой приятель по стилю, Би сказала по радио, прежде чем проехать через людей Лютера. Что за черт, веди машину как нормальный человек. Мерси в шоке сказала, что он просто убивал людей, не то что их невинность, сказал Шон, прежде чем нажать кнопку на своем устройстве для борьбы, и из карманного измерения появился пистолет. А во, удивленно сказала Мерси, прежде чем Шон начал стрелять в людей Лютера, прежде чем ударил водителя, заставив его съехать с дороги и врезаться в другую машину Лютера, заставив их разбиться. Ха, да пошел ты, крикнул Шон, прежде чем подъехала группа мужчин на мотоциклах. Вот дерьмо, крикнул Шон, прежде чем прыгнуть на крышу машины, вытащить клинки хаоса и замахнуться ими, отрезая им головы. «Ты сошел с ума!» — крикнула Мерси, хотя и слегка впечатленная. Ей никогда не нравились эти люди. «Работает в семье!» — крикнул Шон, прежде чем разрезать одну из машин пополам в центре, заставляя обе половины врезаться в две отдельные машины. «Иди сюда!» — крикнула Мерси, заставляя Шона сделать это. «Где ты этому научился?» — спросила Мерси, слегка впечатленная. «Опыт!» — сказал Шон. Конец песни здесь. Вскоре они подошли к подлодке. Я снял всех с подлодки. Слушай меня очень внимательно, Крюгер, сказал Эдмонд. О, что теперь? Лучше бы это была не лекция о том, что я лидер. Шон сказал, что с меня хватит. Вообще-то да. Знаете ли вы, почему генерал вел свой народ и землю безупречно? Спросил Эдмонд, заставив его отрицательно покачать головой. Потому что люди верили и доверяли ему, а он верил в себя. Вот что делает человека лидером. И у вас есть все эти характеристики, сказал Эдмонд перед уходом. Куда это ты собрался? Спросил Шон. Есть еще одно место, которое нужно найти и защитить от удара током. Нам понадобится подкрепление, сказал Эдмонд, уходя. Разве ты не пойдешь с ним? Спросила Мерси Кагмина. Нет, он велел мне остаться с вами обоими, сказал Кагмин, прежде чем Шон использовал силу, чтобы столкнуть подлодку в воду. Пошли отсюда, сказал Шон, когда они вскочили на подлодку и вошли внутрь. Ты знаешь, как работать с этой штукой? Спросила Мерси. В этом нет необходимости, сказал Шон, посылая энергона в субмарину и снова активируя ее. Она отвезет нас туда, куда нам нужно, сказал Шон, когда Би запрыгнула на вершину, прежде чем они вышли к глубоким водам. Между тем, над землей стоял огромный флот Альянса из Республики, Ковенанта, Юти и Предтеч. По-прежнему ни слова от губернатора поверхности Таркина, сказал техник. На этот раз согласие Лютера было абсолютно безупречным. Должно быть, ему потребовались годы, чтобы сделать их, сказал Таркин. Действительно, так оно и было. Он захватил в плен наших лучших воинов. Как только мы получим сигнал, мы вторгнемся, сказал Истина. На корабле Предтеч библиотекарь просматривал различные файлы, оставленные генералом. Странный, сказал библиотекарь. В чем дело? Спросил дидакт. У меня сложилось впечатление, что я открыла все подарки, которые наш друг оставил в ДНК Шона. Но теперь я верю, что никогда даже не касался поверхности его истинного скрытого потенциала, сказал библиотекарь. Ты веришь, что у него есть еще силы, запертые под замком? Спросил дидакт. Похоже на то, но как их отпереть вне моего контроля и понимания? Сказал библиотекарь. Вернуться на землю. Наши сканеры показывают, что Шон находится под океаном, направляясь к неизвестному объекту, сказал Лейн, показывая ленту. Это было доведено до нашего сведения за неделю до соглашения, сказал Росс. Оружие должно быть там, сейчас же принеси мыло, сказал Том. А как насчет людей Лютера? Спросил Шепард. Он с ними разберется, сказал Том. Между тем, Шон смотрел на стекло, видя рыб и других существ в воде. «Можно тебя кое о чем спросить?» – спросила Мерси. «Что?» – спросил Шон. «Почему ты не убил Лютера, когда у тебя была такая возможность?» – спросила Мерси, заставляя его посмотреть на нее. «Честно говоря, он не стоит таких усилий. Кроме того, если я убью его, это будет что-то серьезное, вроде смерти друга или почти полного уничтожения мира. То, что он сейчас делает, это пытается захватить власть, но он потерпит неудачу, так как ему понадобится поддержка народа, а они все его ненавидят. Кроме того, мне нравится видеть, как он страдает», — сказал Шон, прежде чем они приблизились к неизвестному объекту, обнаружив, что это древний корабль Кибертрона. «Вот оно», — сказала Мерси, прежде чем они вошли в люк. Вынырнув из воды, Шон открыл люк. «Мужчина, как, черт возьми, мы вообще что-нибудь найдем?» — сказал Шон, прежде чем поднять Мерси. «Отпускать», — сказала Мерси. «Я туда не пойду. Мои шестеренки будут втянуты в мой главный вал», — сказал Кагмин, прежде чем Би втолкнула его внутрь. «Ты что-то говорил?» — спросил Шон. «Теперь вы оба в моем дерьмовом списке», — сказал Кагмин, заставляя их смеяться. Тем временем в космосе Кибертрон приближался к Земле, которую заметили крейсеры. «Что за чертовщина?» — потрясенно сказал Таркин. «Уберите флот с его пути», — сказал Таркин. «Да, сэр», — сказал клон. «Кибертрон, что с ним случилось?» — спросила Истина, увидев его в руинах. «В Ваканде, Лыка», — сказал Т'Чалла в шоке, увидев, что трансформаторная родная планета приближается к Земле. «Кибертрон, что случилось с нашим миром?» — в ярости завопил Мегатрон. «Думаешь, именно поэтому вся искра здесь?» — спросил Хиллбой. «Более чем вероятный», — сказал Аквамин. «Шури, насколько мы близки к расшифровке?» — спросил Турок. «Тьфу, 92%. Мы почти на месте», — сказала Шури нервно. «Еще не скоро», — сказал Лакоя. «Между тем, что за чертовщина?» — закричал потрясенный Лейн, увидев приближающегося к земле Кибертрона. «Почему он снова возвращается сюда? И почему это так?» — крикнул Росс. «Ты спрашиваешь меня?» — спросил Том. «Нам нужно немедленно эвакуировать объекты», — сказал Паккард. «Лунная база была эвакуирована на прошлой неделе, так что обошлось без жертв», — сказал Эйлинг. «У нас здесь недостаточно ресурсов», — сказал Брикс. «Используй то, что у нас осталось», — сказал Ричлинд. «Снова с Шоном и Мерси». Шон и Мерси шли по коридорам. «Думаешь, нам стоит разделиться?» — спросила Мерси. «Обычно при таких обстоятельствах я бы сказал нет, но время играет решающую роль», — сказал Шон, прежде чем они пошли двумя разными путями. Шон продолжил свой путь, пока его не поглотил яркий свет. «Вот дерьмо!» — крикнул Шон, прежде чем увидел, что находится в пространстве, где видит звезды и далекие галактики. «Наследник пророчества генерала», — сказал мощный голос, заставив Шона обернуться и увидеть массивный трансформатор с двумя рогами на голове. «А ты кто такой?» – спросил Шон. «Я один из первых двух трансформеров, которые когда-либо существовали. Существо огромной силы, подобное Праймусу, моему брату, создателю трансформеров Кибертрона. Я единорог», – сказал Юникрон. «Представьте его из Трансформерс Прими. Юникрон, я знаю тебя. Вы заклятый враг Кибертрона», – сказал Шон. «Когда-то давно, еще до того, как я увидел весь ужас своих действий против брата, теперь я иду по новому пути, путь творения и света», — сказал Юникрон, прежде чем поднять его и посмотреть ему в лицо. «И я знаю о тебе все, мальчик. Генерал давным-давно рассказал мне о вашем существовании», — сказал Юникрон. «Ты сказал, что шел по пути творения. Это означает, что вы создаете жизнь сейчас», — сказал Шон. «Действительно, подобно Примусу, я создал жизнь по-своему, органическая жизнь», — сказал Юникрон, заставив Шона нахмуриться, прежде чем его глаза расширились. «Совершенно верно, я планета Земля, все живое, что родилось на Земле, произошло от меня, первобытные, которые защищают мир от таких угроз, как бреши, динозавры, которых вы вернули к жизни, и мое самое драгоценное творение из всех, люди», — сказал Юникрон. «Но почему?» — спросил Шон. «Это был мой способ искупления. Путь хаоса ослепил меня от красоты самой жизни. Всякий раз, когда случалось стихийное бедствие, я воссоздавал жизнь по-новому. Однако люди, к сожалению, переняли мои способы хаоса в этом поколении. Прежде чем генерал активировал дугу, он рассказал мне о вашем будущем и о том, каким путем вы пойдете. Я позаботился о том, чтобы принять меры для обеспечения вашего будущего», — сказал Юникрон. «Почему я? Что делает меня таким важным по сравнению с триллионами других жизней во Вселенной?» — спросил Шон, заставив его тут же рассмеяться. «Это самая важная причина из всех. Вы заботитесь не о себе, а о каждом живом существе во Вселенной. Вот что делает великого лидера таким, каким он был. Тот, кто берет на себя ответственность за безопасность жизни Вселенной, даже если это означает отказ от своей жизни. Вот что делает тебя таким важным», — сказал Юникрон, заставив его вздохнуть. «Вы можете считать, что не заслуживаете звания лидера, потому что видите, как другие теряют свой путь с этим титулом, но вы отличаетесь от них. Вы не можете быть испорчены», — сказал Юникрон. «Это оружие, за которым мы охотимся. Почему он здесь?» — спросил Шон, заставив его нахмуриться. «Это не оружие силы, это сила. Мое прежнее творение, известное как Квинтесса, создало этот посох, чтобы управлять Вселенной. Я был в ужасе от того, что мое первое творение моей расы может сделать такое. Поэтому я послал сообщение ее рыцарям и предупредил их об опасности. Они украли посох и спрятали его здесь, на Земле. Вы должны остановиться здесь, пока еще не поздно. Она использует посох, чтобы уничтожить меня и все мое творение», — сказал Юникрон. «Право. Подожди, я только что кое-что понял. Как первородные выжили в Гало?» — спросил Шон. «А, вы заметили? По какой-то причине излучение, которое они потребляли, создавало вокруг них барьер, который защищал их от взрыва. Довольно хорошая вещь, так как они сделали хорошие вещи для людей за последние 3 года», — сказал Юникрон. «Теперь идти. Ты должен помешать Квинтессе уничтожить все, что я создал», — сказал Юникрон. У Шона перехватило дыхание, когда он увидел себя там, откуда исходила вспышка света. «О боже», — сказал Шон, прежде чем броситься на поиски Мерси. «Где ты пропадал?» — спросила Мерси. «Длинная история», — сказал Шон, прежде чем выбить дверь и найти гробницу. «Подожди секунду». Мерси сказала, что видела кельтские письмена на Земле, прежде чем Земля засветилась и центр комнаты начал меняться, прежде чем появился гроб Мерлина. «Отличная работа!» Шон сказал, что собирается открыть его. «Ждать. Мы оскверняем тело мертвеца ради оружия, которое он не хотел бы иметь ни у кого другого», сказала Мерси. «Это не оружие, его сила, и кто-то еще охотится за ним», сказал Шон. «Откуда ты знаешь?» спросила Мерси. «Поверите ли вы мне, если я скажу, что только что разговаривал с нашей планетой, которая оказалась трансформатором размером с планету?» спросил Шон. «В данный момент я почти готов поверить во что угодно», сказала Мерси, прежде чем Шон оторвал крышку и вошел в гроб. «Нет», сказал Шон, поднимая палку. «Мы проделали весь этот путь за это», недоверчиво воскликнул Шон. «Я в растерянности», сказала Мерси, прежде чем взять палку, и только ахнула, когда палка превратилась в посох, а потом корабль начал подниматься на поверхность. «О, теперь это круто», сказал Шон, прежде чем ворвались люди Мыла и Лютера. «Шон, отойди, дайте нам оружие», заорал Мыло. «Это не оружие, кто-то еще охотится за этой штукой», крикнул Шон, прежде чем внезапно люди Лютера были обстреляны сзади. Из дыма появился Оптимус Прайм. «Оптимус», сказал Шон, «я пришел за этим посохом, человек», сказал Оптимус. «Оптимус, что ты делаешь?» спросил Шон. «Отдай его мне», сказал Оптимус. «Мы сражались бок о бок», крикнул Шон, заставив его ударить кулаком в землю. «Я сражаюсь за своих соплеменников. Моя собственная планета», завопил Оптимус. «Шон?» нервно спросила Мерси. «Это не ты, Прайм», сказал Шон. «Дай мне этот посох, человек», сказал Оптимус. «Я убью тебя», сказал Оптимус. «Просто отдай его ему». Шон сказал, что заставит ее сделать именно это, и ушел. «Пчела!» — крикнул Шон, привлекая его внимание. «Я думаю, Квинтесса добралась до него и завладела его разумом. Ты должен быть тем воином, которому мой дед доверял во время войны», — сказал Шон, заставляя его кивнуть. «Нам нужно подняться наверх», — Мыл сказал, чтобы все вернулись на подлодку, а Шон пошел наверх. Однако один солдат последовал за ним, пока корабль поднимался на поверхность. Оптимус и Шмель сражались друг с другом. Через несколько минут корабль поднялся на борт. Шон добрался до верха и бросился за ними. «Да ладно тебе, Оптимус», — сказал Шон, следуя за ними. Би и Оптимус серьезно поссорились с боем более жестоким, чем Шон когда-либо видел его за те 3 года, что он его знал. «Я не миссис Прайм», — завопил Оптимус, сбивая пчелу с ног. «Ты ничто», — Оптимус кричал только для того, чтобы Би взорвала его. «Черт возьми», — крикнул Шон, бросаясь за ними только для того, чтобы большая волна ударила его. «Аво!» — крикнул Шон, едва не падая в океан, но чья-то рука схватила его и подняла, прежде чем он успел упасть в океан. Это был солдат, который последовал за ним. «Ты же знаешь, я помню, что раньше ты спасал людей, а не наоборот», — удивленно сказал солдат, заставив Шона приподнять бровь. «А я тебя знаю», — спросил Шон, заставив его усмехнуться. «А следовало бы», — сказал солдат, снимая маску, и Шон широко раскрыл глаза в полном шоке. «Руссо!» — крикнул Шон, увидев Билли Руссо живым и бодрствующим после 10-летней комы, с лицом, все еще покрытым шрамами. «Ты должен был умереть!» — крикнул Шон в шоке, заставив его хихикнуть. «Длинная история», — сказал Билли, поднимая его. «Чертовски рад снова тебя видеть, приятель», — сказал Руссо. «Да, тоже», — сказал Шон, прежде чем увидеть драку. «Пошли отсюда», — крикнул Шон, когда они бросились останавливать драку. Оптимус схватил Би и швырнул его в стену, прежде чем ударить, но Шон отбросил меч в сторону. «Оптимус, нет», — крикнул Шон, когда Оптимус попытался ударить его снова, но промахнулся. «Вставьте свой голос из саундтрека «Последнего рыцаря». Я Шмель, твой самый старый друг», — сказал Бамбл своим настоящим голосом, удивив Шона тем, что он наконец-то снова может говорить. «Оптимус, я готов отдать за тебя свою жизнь», — сказал Шмель. Это, казалось, остановило Оптимуса, услышавшего голос своего самого близкого друга во время войны, прежде чем фиолетовый цвет в его глазах исчез и синий вернулся. «Шмель, ваш голос, я не слышал его со времен падения Кибертрона», — сказал Оптимус, когда красная отметина на левой стороне его лица исчезла, и Би начал восстанавливать себя. «Что я наделал?» — спросил себя Оптимус, прежде чем они были атакованы шоковым взрывом и его террористами.